Малька внимательно следил за узкой дорогой, петлявшей между берегом моря и холмами. Джон Рейли объехал Порт-о-Пренс по каким-то немыслимым тропам, чтобы не нарваться на армейские заграждения, а затем выехал на шоссе, ведущее в Кап-Айтьен. Движение здесь было слабым. Им попалось только несколько тарахтевших, перегруженных грузовиков. Вдруг воздух в машине наполнился сильным зловонием, какое бывает поблизости от некоторых нефтехимиков. Впереди показались первые дома какой-то деревушки. Рейли остановил машину у большого поля хлопчатника, вылез, запер дверцу и достал из багажника чемодан с автоматом. Без очков он больше походил на офицера-десантника, чем на пастора баптистской церкви. Кругом не было ни души. Малька вытер вспотевший лоб. Сердце у него тревожно стучало. Трупы двух макутов, наверное, уже обнаружили. На этот раз Самур Мирбалео уже не будет откладывать исполнение своего приговора. И в довершении всего ему предстояло встретиться с человеком, от которого не приходилось ждать ничего хорошего. Они подошли к одиноко стоящему в стороне сараю. Джон Рейли тихо сказал: «Мы на месте. Что бы ни случилось, сохраняйте хладнокровие». Он постучал в дверь сарая. Сначала два раза, потом после короткой паузы еще три. Дверь приоткрылась, и на пороге возникла высокая фигура в длинном белом одеянии и куклукс-клановском островерхом капюшоне, в котором были только отверстия для глаз. Джон Рейли что-то шепнул незнакомцу, и тот широко распахнул дверь. Держась на стороже, Малька вошел первым. В полумраке он поначалу различил только какие-то большие белые пятна. Сделав еще несколько шагов по глинобитному полу, он увидел деревянный стол, на котором горели три свечи, и десяток людей в таких же белых одеяниях, как и у того, кто открыл дверь. Некоторые из них держали в руках карабины, и, судя по оттопыренным на первая пуля пробуравила Жакмелю низ живота. От невыносимой боли он издал резкий крик и съежился, как полуразрубленный червяк. Симона смотрела на него с пугающим хладнокровием. Целых три года она мечтала об этой минуте. Жакмель был теперь только стонущей бесформенной массой у ее ног. Обеими руками он пытался остановить хлещущую из него кровь. При первой же попытке немного изменить позу, его пронзила такая острая боль, что он по-звериному завыл. В его глазах уже была смерть. Симона опустила автомат и выстрелила еще раз, метя ему чуть выше пояса. От едкого запаха пороха у нее на глазах выступили слезы, но руки твердо сжимали оружие. Ей хотелось, чтобы это мгновение продолжалось бесконечно долго, чтобы Жакмель мучился до дня страшного суда. Неожиданно для себя самой она стала молиться: «Боже, сделай так, чтобы он умер не сразу». Но обе пули произвели в организме Жакмеля слишком большие разрушения, и он потерял слишком много крови. Сделав сверхчеловеческое усилие, он попробовал встать и не смог. Вся нижняя часть тела у него была как свинцовая. Вторая пуля перебила позвонки. Симона увидела, что глаза у него начали стекленеть. Поняв, что все почти кончено, и через несколько секунд он будет для нее недосягаем, она приблизила дуло автомата к его лбу, чтобы он увидел, откуда придет смерть, и медленно нажала на спуск. Кровь вперемешку с мозгом забрызгала студию и попала Симоне на платье. Верхняя часть головы Жакмеля разлетелась на куски. Симона уронила автомат на пол, опустошенная и удовлетворенная одновременно. и ясно сознающая, что она полностью сорвала операцию «Вон-Вон», как и многочисленные радиослушатели, организаторы планируемой высадки только что услышали на своих кораблях прямую трансляцию убийства Габриэля Жакмель.